99. Яды, противоядие и настойка от чумы. «А что, если я приглашу вас зайти в аптеку? Но у меня же ничего не болит», — возразите вы. «Логично, ведь мы обращаемся к медикам и фармацевтам только по надобности». Но не торопитесь следовать привычке. Не в этот раз. У церкви Сан-Мария-де-Ла-Скала действительно есть аптека. На первый взгляд ничего особенного. Стеллажи с кремами и мазями, фармацевты в белых халатах. Немного смущает необычный интерьер, арки, стеклянный потолок и росписи со святыми и лечебными травами на колоннах. И правильно, на месте зала когда-то был монастырский двор. Но рассказ не о нем. На втором этаже, куда нужно подняться по узкой лестнице, у входа в современную аптеку, находится ее старинная предшественница. Первая аптека, как тогда говорили, специерия, появилась здесь в середине 17 века. Вместе с флорентинской Санта-Мария-Новелла, открытой чуть раньше, они делят пьедестал самых старых аптек Европы. Но невероятно то, что римская специерия работала до 1954 года. С тех пор, как ее закрыли для посетителей, она ничуть не изменилась. Кажется, что время внутри остановилось и законсервировалось 80 лет назад. Даже очень далеким от медицины и фармацевтики людям здесь будет интересно. Хочется разглядывать каждую баночку с таинственными жидкостями и этикетками, подписанными от руки потускневшими чернилами. Деревянные шкафы, кафельный пол, расписной потолок, настоящий музей, а не аптека. Все началось в XVI веке, когда построили соседнюю церковь Сан-Мария-де-Ла-Скала для почитания чудотворной иконы Богородицы. Присматривать за ней Папа Римский позвал монахов-кармелитов. Они расположились за стеной в конвенте, разбили огороды и занялись привычным для духовных братьев делом – выращиванием, сбором и приготовлением сборов из лечебных трав. По уставу ордена босых кармелитов, так они официально именуются, каждый монастырь должен был иметь при себе специерию. В чем разница с современной аптекой? Монахи обладали обширными познаниями в ботанике, которые помогали им изобретать лекарства от многих недугов. Все они имели натуральный состав. Только в XIX веке фармацевты стали не просто экспертами по травам, но и химиками. Первопроходцем в этой области стал монах-кармелит Фра Базилио, живший в XVIII веке. Его монашеская аптека обязана изобретением многих прославивших ее рецептов. О них расскажу далее. Он также обучал римлян химии и ботанике. В задней комнате сохранился его портрет с гербарием в руках. «Тратата де Семпличе». Саму книгу положили в витрину на видное место в зале аптеки. Но библейская цитата на входе напоминает: «От лекарств не будет пользы, если не лечить дух. Исцеляет не волшебная вода, а слово Господне». Однако порой требуются конкретные решения, поэтому уже в конце 17 века кармелиты решили открыть свою аптеку для всего города. Со временем их рецепты так полюбились в народе, что монахам доверяли медики кардиналов и даже самого Папы Римского. В XIX веке Пий VIII наделил специерию почетным статусом официальной папской аптеки и избавил от налоговой повинности. После смены власти к ее услугам часто прибегали члены королевской династии Савойя. В чем же секрет волшебных настоек и мазей кармелитов? Их орден родился в XII веке благодаря отшельникам на горе Кармель в Израиле. Они почитали Богородицу и занимались врачеванием, и постепенно добрались до Европы. Благодаря удачной географии им удалось объединить знания восточных медиков с трактатами классиков – греков, римлян, этрусков. А когда открылась торговля со странами Юго-Восточной Азии – Сиам, Цейлон, Индия – в европейские порты начали привозить экзотические травы и специи. Все это монахи успешно перерабатывали, создавая свои секретные рецепты. Наследие аптеки Сан-Мария-де-Ла-Скала называют уникальным вкладом в развитие фармацевтики и изучают во многих университетах Европы. Некоторые препараты готовят до сих пор, только назначение у них изменилось. Хитом продаж в специерии была античумная вода. Разумеется, избавить от чумы она была не способна, но отлично годилась в качестве простого антисептика. Сейчас ее советуют от болей в желудке. Также популярностью пользовалась настойка от истерии, но не в смысле истерики. Истерии в старину называли разные эмоциональные расстройства. В средние века верили, что она свойственна женщинам из-за блуждающей матки, с древнегреческого «истера» — «матка». Но позже диагноз стали применять и к мужчинам, страдавшим психическими недугами. Сейчас этот термин безнадежно устарел, а вода мелиссы на основе трав, корицы и мяты используется в успокоительных целях. Что-то вроде валерьянки. В современной аптеке внизу можно купить флакончик или таблетки от истерии в качестве шутливого сувенира тревожным подругам. Главное, чтобы у них было чувство юмора, иначе лучше не рисковать. Гордостью и визитной карточкой специерии считалась «Аква де ла Скала» – изобретение фра Базилио. Ее как только не применяли. Для облегчения зуда от укусов насекомых, полоскания рта, пищеварения. Многие из этих микстур хранятся в музейной аптеке во флаконах из муранского стекла. Фармацевты верили, что оно продлевает срок годности содержимого. Живописный шкаф с настойками занимает целую стену и привлекает внимание уже с порога. Он как будто светится изнутри. Секрет в том, что сзади расположено окно. Задняя стенка когда-то была из оранжевого алебастра, сейчас это стеклянная копия, которая создавала естественную подсветку для бутылочек. Полки для них выполнены в виде веток, символ древа жизни, а изогнутая витрина, как форма глаза фармацевта, способна вытворить из трав настоящие чудеса. С полок на вас смотрят банки из цветной керамики с надписью «Пиявки». Такие сосуды еще называли «переносным болотом». Внутри была глина и вода, естественная среда обитания пиявок. Их широко применяли в медицине для очищения крови, а монахам-кармелитам предписывалось в обязательном порядке ставить пиявки 3-4 раза в год. Считалось, что выработка свежей крови стимулирует чистые помыслы. В одной из прозрачных банок есть заспиртованный хамелеон. Для какой благой цели его мариновали, не знает даже хранитель аптеки, но артефакт любопытный. Отдельный шкафчик выделен для ядов. Черные этикетки с черепами и костями рядом с ручками напоминают те, что встречаются на электрощитах. Не открывать, убьет. Применение ядов было острой проблемой еще с античных времен. Это был самый простой и надежный способ устранить политического противника, соперника в сердечных делах или неугодного члена семьи. Поэтому уже в древности медики озаботились изобретением противоядий. В идеале, конечно, было создать что-то универсальное, вроде антибиотика широкого спектра, чтобы от любой отравы помогло. Так появился тиряк, лекарство от всех недугов с 2000-летней историей. Оно было так популярно, что дожило до 20 века. Возможно, наши прадеды еще его помнят. В разных языках слово «яд» и «лекарство» — это часто одно и то же слово, по-гречески «тириака» или «фармакон», в итальянском «дрога», в английском «драк». Все дело в дозировке. О том, что, принимая яд в профилактических целях, можно укрепить иммунитет, додумались еще в древности. Царь Митридат VI Понтийский, живший в первом веке до нашей эры, страшно боялся быть отравленным. Согласно легендам, медики создали для него некий препарат с ядом гадюки. Нужно было принимать его ежедневно, как витамины за завтраком. Доза была далека от смертельной, но при постоянном употреблении создавала натуральный щит для организма. И чудо случилось. Когда римляне во главе с Помпеем вторглись в Понтийское царство, современная Малая Азия, а правителю грозил плен и публичный позор, он решил заранее покончить с собой. Но отравиться не вышло, ни один яд на него не подействовал. Пришлось просить доверенного раба проткнуть его мечом, для надежности. Опять же, по легенде, когда Помпей вошел во дворец, он приказал первым делом найти рецепт волшебного снадобья. Прототип назвали Митридакум или Митридациум, в честь царя-изобретателя. Римляне идею переняли и развили. Спустя век Андромах, придворный врачеватель императора Нерона, усовершенствовал состав, доведя его до 74 компонентов. Митридакум, вероятно, выглядел как паста из лекарственных трав на основе вина или меда. Андромаху пришла в голову гениальная идея – лечить подобное подобным. Он рассудил так. Гадюка ядовита, но не умирает от собственного яда. Врач рискнул добавить в лекарство змеиную плоть. И пару десятков других ингредиентов. Логика их выбора, например, бобровой струи из-под хвоста животного, не до конца понятна современным фармацевтам. Чтобы сложный рецепт легче запоминался, медик слепил из него поэму, восхваляющую императора, в 174 строки. Сочинение понравилось другому гению медицины – Галену. Тот переписал открытие Андромаха и добавил в состав маковую настойку – опиум. Популярность тиряка не снижалась столетиями. В средние века рецепт перекочевал в европейские монастыри, где братья варили снадобье в промышленных масштабах. Тиряк перестал быть просто противоядием. Считалось, что он излечивает любые болезни. Фармацевты думали, что недуг Это самоотравление организма, вызванное буйством внутренних ядов. Оно проявлялось в головных болях, расстройстве желудка, проблемах со зрением и прочих неприятностях. Если принимать тиреак до развития заболевания, можно не только предотвратить страшные последствия, но и обеспечить себе долголетие. Так он стал самым продаваемым профилактическим средством в истории фармакологии. Чтобы гарантировать эффект, в состав нужно было добавить как можно больше компонентов. В некоторых европейских рецептах список переваливал за 100. Иногда в тиреак шло все, что попадалось под руку. Как импровизированный ужин из остатков в холодильнике. У французов есть байка об аптекаре, который обучал Клода Бернара, основоположника эндокринологии. Когда Бернар наводил порядок в лавке, фармацевт сказал ему: «Мсье Клод, не выбрасывайте, пойдет для тиреака». Не обходилось без дорогостоящих ингредиентов – порошка из золота или жемчуга. Алхимики верили, что драгоценные лекарства лечат лучше. Дороговизна и таинственная репутация препарата не могла не привлечь мошенников. Они изготавливали подделки и продавали их тем, кто не мог позволить себе оригинал. Во избежание махинаций тиреак часто готовили публично. В Венеции это происходило на главной площади Сан-Марко. Каждая из многочисленных частей рецепта точно взвешивалась на глазах у присутствующих. Далее ингредиенты измельчались до состояния порошка. Их варили в теплой смеси масла, вина и меда. Со времен Митридата технологии не изменились. Готовый тиреак надо было настоять несколько месяцев, а в особенных случаях – до 6 лет. Так что процесс это был не быстрый, но компенсировал ожидание длительный срок годности – от 30 до 60 лет. Один раз купил – хватит всем потомкам. Поэтому изготовляли препарат редко, в среднем раз в году. Чудодейственное лекарство продавалось в виде бурой пасты от цвета лакрицы в составе или твердом виде, как кусок мыла. Его разводили с водой, вином и бульоном, но можно было грызть как есть. Рекомендовалось принимать его ежедневно, как делал царь Митридат. Препарат подходил как для взрослых, так и для детей в виде сладкой микстуры. Тиреак добрался и до России в 18 веке. За неимением экзотических средиземноморских трав в него включили дары родных полей – корни валерианы, бузину и можжевельник. А состав имел всего лишь 13 ингредиентов. Помогал ли он от всех болезней так, как итальянский, история умалчивает. В новое время европейская фармакология все чаще высказывалась критически насчет лечебных свойств тиреака. Но жители Италии по привычке продолжали его употреблять даже с появлением современных аптек. Последнее приготовление тиреака задокументировано в Неаполе в 1906 году. И в бывшем торговом зале Сан-Мария-делла-Скала сохранилась каменная напольная ваза с остатками тиреака столетней давности. Во время визитов хранитель аптеки достает из него затвердевшие камешки, которым когда-то приписывали столько лечебных свойств. Но деятельность монахов-кармелитов не ограничивалась изготовлением тиреака. В подсобном помещении, комнате фармацевта, сохранились картотеки запросов пациентов. А еще письменный стол с весами, старинными инструментами, колбами и мраморным прессом для копирования рецептурных листов. Такие использовали до изобретения принтера. Вдоль стены тянутся расписные деревянные шкафы с именами великих медиков всех времен. На внутренних створках изображены члены королевской семьи Савоя, которые поддерживали деятельность ордена. На полках выставлены причудливые соляные фигурки, которые благодарные пациенты дарили фармацевтам за помощь. В одинаковых подписанных коробках в шкафах хранятся любопытные ингредиенты для лекарств. Рога оленей растирали и добавляли в мази в качестве афродизиака. Дымянку аптечную, вопреки названию, не курили, как табак, а жевали при зубной боли. Венерин волос – сухая трава для профилактики дыхательных путей и лечения инфекций. А экстракт ядовитый на перстянке добавляли в сердечные препараты. От старых книг с гербариями лечебных трав веет некой магией, как будто это не исторические трактаты, а сборники заклинаний из Хогвартса. Не удивлюсь, если писательница Джоан Роулинг заглядывала в аптечные трактаты при написании «Гарри Поттера». Поклонники саги, помните Мандрагору из второй книги «Гарри Поттер и тайная комната»? На уроке волшебной ботаники студентам предстояло вырвать растения из земли. Корни мандрагоры напоминают сморщенное человеческое тельце. По задумке Роулинг, они вели себя как живые существа. При попытке пересадить их истошно вопили, а в подростковом возрасте покрывались прыщами и перелезали в соседние горшки, устраивая вечеринки. Мандрагора действительно упоминается в средневековых трактатах. Ее рисовали в виде закопанного в землю человекоподобного существа, из головы которого рос развесистый куст. Составители подобных сочинений верили, что мандрагора издает страшный крик, способный убить человека, если вырвать ее с корнем. Предписывалось брать на охоту за растением верного пса, обязательно черного, который подкапывал растение, а уши надо было обязательно залить воском. На уроке профессора Стебль в Хогвартсе студенты использовали наушники. Уже древние медики знали, что корень мандрагоры действует подобно наркотику, опьяняя и вызывая галлюцинации. Поэтому считалось, что ведьмы добавляют его в приворотные зелья. Кроме ядовитых свойств, мандрагора еще отвратительно пахла, но, несмотря на все риски, из нее делали амулеты и использовали для лечения бесплодия. Корень мандрагоры отлично помогал от чрезмерной похоти, если примотать его к паху. На всякий случай не советую пробовать рецепты на себе. В аптеке продавались не только лекарства из ядовитых трав. У фармацевта можно было купить также обычную муку или краски. Красные чернила монахи готовили, растирая микроскопических жучков, кочинила. На 1 литр чернил требовалось до 80 тысяч насекомых. В домашних условиях точно не приготовишь. Где же создавались все эти препараты? За торговым залом аптеки открывается лабиринт коридоров, ведущий в цех. На полках – бутыли для ликеров, а в центре – огромный пресс для выжимки эссенций и соков. В соседней комнатке выпекали таблетки, как пирожки в кондитерской. Травы измельчали, замешивали из них пасту, похожую на тесто, формы штамповали круглые бляшки, напоминавшие церковные гостии, которые священник кладет в рот прихожанам во время обряда причастия. Их высушивали в духовке и резали на кусочки, так как проглотить целиком такую таблетку было невозможно. В лаборатории сохранились старинные электрические машины, которые в теории еще можно завести. Ну как, мне удалось вас заинтриговать? Хотелось бы побывать в такой необычной аптеке. Если да, то вы наверняка спросите, как это сделать? Есть 2 способа. Во-первых, прийти на экскурсию, которую организуют монахи-кармелиты. Они собирают маленькие группы на английском и итальянском, которым показывают каждый уголок аптеки. Как правило, съемка внутри запрещена. Уточняйте у персонала. Не забудьте забронировать место в группе заранее. Нужно отправить имейл на адрес, указанный на официальном сайте аптеки. Директор-священник отвечает молниеносно, присылая даты визитов на ближайший месяц. Из них можно выбрать наиболее подходящую. Стоимость – 5 евро в виде пожертвования монастырю. Второй способ пока в разработке, но я вам все равно про него расскажу. Возможно, когда вы будете слушать аудиокнигу, он уже будет доступен. В 2021 году университеты Испании, Португалии и Италии запустили совместный проект. Enea Roma Hispana. По оцифровке аптеки San Maria della Scala. Ученые из разных областей, историки, искусствоведы, фармацевты, ботаники, архитекторы вместе изучают богатое наследие монахов-кармелитов. Лаборанты работают с составом склянок из аптеки, а специалисты по искусству создают виртуальную проекцию помещения в мельчайших деталях. Задумка состоит в том, чтобы обогатить знания по истории фармацевтики и при этом открыть пространство онлайн для всех желающих, чтобы вы могли побывать в этом сказочном месте, не вставая с домашнего дивана.